Владимира в свете случившегося тоже завалили приглашениями, но он принял только 4 из них, и только потому, что игнорировать письмо от градоначальника столицы, командира столичного гарнизона, председателя правления главного имперского банка и супруги первого заместителя главного управления безопасности короны, совсем неразумно. По сему поводу даже пошил 4 разных костюма, в стилистике начала века, с воротником, стойкой и тканевым поясом поверх, как на английских охотничьих костюмах. Костюмы отличались не только цветом, но и отделкой, длиной и общим стилем. И если к градоначальнику Владимир пошел в наряде, напоминающем мундир гражданского чиновника, на бал ко дню рождения дочери командира гарнизона в одежде стилизованной под мундир, то к председателю правления банка, в предельно скромном и строгом облике, сразу прозванным столичным острословами скромность северянина с чуть светящимися пуговицами из серебра, добытого на рудниках севера, и часами из прозрачной платины, где можно было видеть весь механизм. 3 других костюма тоже получили название: честь северянина, долг северянина и вежливость северянина. Когда к жене заместителя имперской безопасности он пришел в сером френче, вида тетраграмматон, без всяких украшений, стиль северянин сразу стал хитом летнего сезона, хотя приталенный силуэт не всем подходил. Появился даже дамский вариант костюма, вроде как для охоты и верховой езды. С таким шумным стартом светская карьера — дело решенное, и несмотря на неопределенность рода занятий, маросеверянин стал вхож в разные высокопоставленные дома. Он всегда прекрасно одевался, никогда не позволял себе беспричинной грубости, отменно вежлив с дамами и умел рассказывать уморительные и никем ранее не слышанные анекдоты. Да большая часть столичной публики не имела и половины этих достоинств. Кроме того, северянина очень хорошо принимали в армейской среде, узнав о его спасении армейского патруля и вообще геройствах в пустошах. Так что у Владимира сложилась вполне приличная репутация светского отморозка, с которым можно иметь дело, особенно если делать это вежливо. Заработанные Владимиром 40 с небольшим миллионов, вложенные в главный банк, позволяли безбедно жить только на проценты, не тратя основной капитал, до бесконечности, если бы не поиски главного мерзавца, ставшие для Соколова личным делом. И времени, потраченного в салонах и на приемах, стало бы бесконечно жаль, если бы не то обстоятельство, что в циркулирующих слухах можно без труда выловить необходимую информацию, в частности о церкви Хаоса. Хаоситов не особенно жаловали, даже несмотря на обширную программу поддержки сиротских домов, больниц и работных домов, куда попадали всякие бродяги и маргиналы, не заработавшие себе еще на каторгу и тюрьму. О последнем как-то внезапно состоялся разговор с парочкой полковников, когда те, утомившись допросом, завернутым в светскую беседу, пожаловались, что так трудно ныне продвинуться в столице. «Да полно вам!» Владимир рассмеялся. «Нет ничего проще. Вам нужно дело, громкое, хлесткое и реально опасное. Да откуда здесь?» Полковник Карус, широкоплечий мужчина среднего роста, в белом мундире, меланхолично взмахнул рукой. «Все вспахано и заасфальтировано. А если нет, зная вас, северянин, я уверенно могу предположить, что вы не шутите и не обманываете». Полковник Дегра покачал головой, не отрывая взгляда от лица Владимира. «Но мне нечего вам предложить, кроме благодарности, если таковое дело действительно существует. Благодарности будет достаточно». Владимир без улыбки поклонился. «Для начала предлагаю прогуляться в тихое место, чтобы не нарваться на всяких читающих по губам и специалистов по магической прослушке. Я бы, конечно, спросил, откуда вы знаете об их существовании». Начал полковник Карус и, улыбнувшись, кивнул. «Но не стану. Есть в вас, северянин, нечто такое, что я действительно не хотел бы знать». Когда они оказались в специальной комнате для приватных переговоров, Владимир накинул дополнительное плетение от подслушивания и, усмехнувшись, отследил, как гаснут уже протянутые кем-то нити. «Итак, у нас есть церковь благодатного Хаоса, благотворитель, друг детей и всех страждущих. Сейчас под крылом церкви около 100 приютов для малолетних, около 100 приютов для взрослых, работные дома, больницы и тюрьмы. Огромное количество людей, которых, в случае пропажи, никто искать не станет. И я утверждаю, что в этих учреждениях осуществляется массовая выемка подопечных для проведения кровавых ритуалов. Почему я так уверен?» Владимир сделал паузу. «Дело в том, что я, эфирист достаточно высокого уровня, вижу каждую ночь зарево над храмом благодатного Хаоса и по лиловому цвету зарева, могу точно сказать, что это жертвоприношения, причем человеческие. И кстати, сегодня в полночь, у них очередной ритуал. Это вы сможете проверить, пригласив специалиста, которого уверенно держите за мягкое место, и который скажет правду. Далее, можете дернуть пару директоров и распорядителей приютов, и полицейских районных управ, дабы ознакомиться со статистикой пропаж, и удивиться, как много людей исчезает без следа. Затем, если правильно поковыряетесь в полиции, то наверняка найдете того, кто покрывает исчезновение людей. Такое без крыши на самом верху не провернуть. И деньги тут не решают все. По моим представлениям, это мужчина преклонных лет, но этакий живчик. А может и из тех, кто прошел омоложение по какой-то секретной методике. Не станет же он раскрывать истинный источник своей молодости. Ну и самое логичное, проверить, откуда у церковников столько эфирно-омолаживающие обряды. Они наверняка скажут, что от сбора по пустошам, но я вам точно говорю, что энергии в окружающем мире для таких операций не хватит, а значит нужно откуда-то ее добывать. И самый простой процесс – выдавливать жизнь из малышей и одаренных. Говоря, Владимир заметил, как у одного из офицеров в глазах зажглось темное пламя, а кулаки сжались до белых костяшек. Кто-то из родных, жена, Карус кивнул, слабо одаренная, пошла на рынок и пропала. Искали всей конторой, плюс полицейские, но все даром. Начать, я думаю, можно с подтверждения самого факта жертвоприношений и человеческого спектра в них. Ну а далее, сами разберетесь. Как говорит армейская мудрость, есть ей, полковник, есть просто полковник, и есть тот самый полковник. Оба сыскаря из контрразведки были теми самыми полковниками, за которыми буквально стелился кровавый шлейф раскрытых громких дел не только в Вардарии, но и в других странах. Карус и Дегра всегда работали вместе, добиваясь высочайшей эффективности. Карус занимался аналитикой, а Дегра, способный затесаться в доверие даже лантийскому купцу, вел всю оперативную работу. Дело, предложенное северянином, обещало стать самым громким в карьере двух сыщиков, и, конечно, первое, куда они поехали, к генерал-командору Герла Хустерха, руководителю главного управления безопасности короны. В этот поздний час генерал вместе со своим штабом готовил документы к ежегодному отчету у императора, и, конечно, сразу принял своих лучших офицеров, приказав подать крепкие кунха и рогалики. Выслушав Каруса, генерал задумался. В принципе, ничего не мешало прищемить церковников, так как похищение людей для жертвоприношения – коронное преступление первой степени, без срока давности и смягчающих обстоятельств. Но с другой, как опытный пловец во властных потоках, он не мог не учитывать их связи. Церковной клиникой омоложения пользовались очень многие, но они все, конечно же, отвернутся, когда всплывет вся правда об источниках силы. А еще важно, что если такое вскроется без него, то отставка будет самым легким выходом. И тут самое главное, чтобы все случилось быстро. Так, генерал выдернул из стопки бланков лист и стал быстро писать распоряжение. Поднимайте нашу спецгруппу и всех, кто нужен. Нужно собрать приличную фактуру к завтрашнему утру. Пока, начерно. Человеческие жертвоприношения. Да, нет. Дети, особенно обычных горожан, просто граждане империи, а не бомжи и проститутки. Это очень важно. У вас впереди вечер и целая ночь. Работайте. Генерал дописал приказ, поставил личную печать и дополнительно прижал рельефным прессом, выдавливая на бумаге имперский герб. Безопасность умела работать не только жестко, но и быстро. Поднятые из мягких постелей профессура Совета Столичной Академии, 6 голосами из 6, подтвердил присутствие в спектре излучения человеческих эманаций, а рядом с храмом благодатного хаоса, поисковые собаки обнаружили следы пыли, оставшиеся от человеческих тел после обряда. Согласившись поскучать в выделенных апартаментах, маги, оторванные от семей, вначале засели играть в карты, а чуть позже попросили блудницы вина. Тем временем арестованные директора детских домов уже давали показания, вскрывая сеть ловчих команд, и некоторые из них в тот же час исчезли бесследно, оказавшись неведомыми путями в застенках безопасности. Особо никто не запирался, идейных среди них не имелось, все получали за работу хорошие деньги, но на плаху никто не торопился, и церковников сдавали на перегонки. К утру собралось такое внушительное досье, что, подготовив краткую выжимку из дел, генерал, командор Герлахстерха, вкинул лист в папку со своим докладом и поехал на совещание к императору. Совещание проводилось в малом приемном зале, рядом с оранжереей и библиотекой. Приглашенные, высшие генералитеты и руководители ключевых ведомств, чинно расселись вокруг овального стола, негромко переговариваясь, обсуждали последние сплетни и договаривались о встречах в более узком составе. Император Ардарии, Герлония и Краста, Иглор I. «Садитесь, господа». Вошедший быстрым шагом император щеголял в новеньком с иголочки френче долг северянина мягкого оливкового цвета, с единственным орденом чести слава второй степени, выслуженным им еще до коронации. Высокий, выше среднего роста, худощавый и подвижный, император не носил ни бороды, ни усов, коротко стригся, и в свободное время предпочитал заниматься фехтованием и скачками, временами заваливая кого-нибудь из служанок в постель, но надолго не увлекаясь, чем немало огорчал придворных фрейлин. В целом положение дел в стране можно было назвать устойчивым с медленным ростом. Промышленность развивалась нужными темпами, торговля с другими странами тоже шла неплохо, и даже давний конфликт с Геронским королевством подзатих после весенних сражений. «Ну, а у вас, что?» Иглор I перевел взгляд на главного хранителя имперского спокойствия генерал-командора Герлаха Старха. «Государь, вам как?» «Позабористее», генерал вытащил из папки и отложил вправо лист бумаги с текстом, или как обычно, он сдвинул папку влево. «Давайте позабористее», император усмехнулся. «А то везде у нас хорошо и замечательно, так что зубы сводит от скуки». «Слушаюсь, государь», Герлах взял в руки лист. «За последние 5 лет исчезло по самым предварительным оценкам 5000 человек, примерно по 1000 в год. И это не воры и наркоманы, а вполне добропорядочные граждане, включая родственников первых лиц Ардарии. Воров, наркоманов и бродяг, понятное дело, никто не считал, но по косвенным данным, их пропажи тоже в тысячах человек. Предпринятыми поисковыми операциями обнаружено захоронение пыли, содержащей человеческие останки на прилегающей территории храма Всеблагого Хаоса. Видимо, при захоронении ветер сдувал часть пыли, и ее уверенно опознали поисковые собаки. Также установлены конкретные участники похищений, и их показания дали возможность изобличить пособников церкви во властных структурах. Арестованы 5 директоров детских домов, 10 директоров домов презрения и много других чиновников. Еще обнаружена странная активность главного начальника полиции Ардарии, Герлонии и Краста генерал-комиссара Шимара Таллиса. Герлах опустил документ и перевел взгляд на полицейского начальника. Более 130 раз аппарат генерал-комиссара истребовал подлинники поисковых дел и возвращал их изрядно облегченными и сразу в архив с пометкой «Предпринятыми мерами, местонахождение не установлено». Еще примерно 200 таких же дел похоронено заместителем генерал-комиссара, старшим полковником Марлахом. Замечу, что каждый раз речь шла не просто о пропаже человека, а о пропаже одаренного, находящегося под особым вниманием Министерства эфиристики, а порой и прямыми родственниками высокопоставленных лиц. Чем с ним рассчитывались? Генерал усмехнулся. А тем, что за последние 5 лет он 3 прошел омоложение в храмовой клинике, сбросив по 10 лет за каждый сеанс, и все это на крови невинных жертв. Главный полицейский вскочил, с расширенными от ужаса глазами, но невесть как оказавшаяся за его спиной парочка офицеров службы защиты короны, рывком посадили его на место. «А ведь вы лгали мне, Шимар». Император чуть наклонился вперед. «Помните внучку вице-канцлера Радаха? Ее ведь тоже похитили. И вы клялись, что это бродячая банда невесть, как попавшая в район Золотых Крыш. Это похищение свело старика в могилу, но я пообещал себе найти виновных». Иглор повернулся в сторону Герлаха. «Отличная работа, генерал. Давайте, давите это дело досуха, чтобы всем причастным небо в полгроша, а земля огромной ямой». Глава 10. Те, кто преклонил колени, ненавидят не тех, перед которыми они стоят, а тех, кто остался стоять. Возгин Ахмедович Шпильман, хозяин похоронной конторы «Тихий уголок». Срочно, циркулярно, под роспись главам ковинов, региональных организаций, предприятий концерна «Гиперборея», членов совета «Дома рассветных сумерек», матриц с «Дома рассветных сумерек», старшие ковина, милостью светлых богов и небесных покровителей, после беременности успешно разрешились с детьми, мужского пола 8, девочек 4. В силу сложности управления жизнью дома, ковина и производства матриц будут осуществлять все руководство по очереди, меняясь ежедневно по графику, утвержденному единогласно. Все структуры, в момент очередности матриц, подчинены только ей, исключая личные секретариаты. Финансовые документы уровня ординар визируются советом. Финансовые документы уровня прима подписываются дежурной матрисцей советом. Финансовые документы уровня экстра подписываются всеми матрисц персонально. Служба охраны переводится в режим усиленного несения службы, вплоть до возвращения князя. Боевым подразделением Ковина и дома находится в готовности к боевым действиям в течение часа. Шифрование внутренней переписки по третьему протоколу. Пожарным, спасательным и медицинским подразделениям объявляем режим внимания. Подписано. Матрисц дома, высшие сестры Ковина, руководители служб. Как ни быстро суетилась безопасность, церковники все же успели быстрее. Их предупредили еще в самом начале операции, когда взяли первых фигурантов дела, и служители хаоса, активировав артефакт, организованно отбыли порталом на территорию Геронского королевства, с которым у Ардарии имелись неразрешимые противоречия. В смысле и те, и другие считали, что оппонента не должно быть на этом свете. Воевали друг с другом уже лет 200, и случалось всякое. То Герон отнимет несколько провинций, то, охренев от такой раздачи, империя собирала полки, возвращая все отнятое, и присовокупив к тому еще несколько территорий. В результате этих действий, южная пустошь, ранее принадлежавшая в равной степени Герону и Ардарии, стала полностью ардарийской, плюс пара провинций на самом берегу океана, что сильно ударило по торговле королевства. Надо ли говорить, что несколько сотен высокоранговых магов, владеющих очень действенной технологией омоложения, приняли с распростертыми руками, отметив их прибытие балами и пирами, сразу заложив в столице храм Всеблагого Хаоса. За сотни лет существования церковь собрала поистине несметные богатства, что позволило Герону существенно поправить финансовые дела и начать так долго откладываемую реконструкцию производственных мощностей на государственных заводах. Но в целом, кроме церковников, уйти успели совсем немногие. В основном люди торгового сословия, из тех, что сразу кинулись в храм. Да, с собственностью и вкладами в Ардарии можно проститься, но торгаши редко когда складывали все в одну корзину, и по банкам других стран нашлось достаточно для приобретения достойной недвижимости и доходных дел в королевстве. Таким образом, в экономику Геронского королевства одномоментно влилось больше 2 миллиардов золотых дирал, что превышало годовой доход этого вовсе не бедного государства, и позволило королю сразу оплатить все долги, начав подготовку к войне. Все это время в столице шли обыски, аресты и допросы, по вновь открывающимся обстоятельствам, и круги только ширились. Император Иглор натурально чувствовал, как шевелятся волосы на голове, читая списки арестованных и замазанных в делах церкви. В дело активно включилась полиция и ее новый руководитель, старший полковник Асунрева, жаждавший в кратчайшее время продвинуться до комиссар-генерала. Поэтому даже своих офицеров, по малейшему подозрению, отстраняли от службы, отправляя под охрану в достаточно комфортабельную, но все же тюрьму. Большинство, конечно же, просто понижали в звании, отправляя дослуживать в провинции, или, в случае близости к пенсионному возрасту и существенных заслугах, просто отправляли в отставку, иногда даже почетную, с орденами, пенсией и правом на ношение формы. Но через 3 месяца, когда спал основной накал следственных действий и арестов, имперский совет признал, что случившееся как никогда вовремя. Сбежавшие преступники оставили в банках Ардарии более 1 миллиард, а если учесть взятые в казну особняки, земельные угодья и фабрики бежавших и арестованных, сумма получалась совсем удивительной. Более 3 миллиардов ардис. Да, не все из этого удастся обратить в доход прямо сейчас, но и так сумма получалась более чем внушительная. Часть сразу предложили раздать верным сторонникам империи, но Иглор, обведя хмурым взглядом собравшихся, вздохнул. Если бы это все, он постучал по толстой папке, с выжимкой по делу, пришло от вас, то все было бы справедливо. Но вы знали о церковниках, знали и молчали, надеялись сами омолодиться, когда придет срок, а теперь хотите урвать свой кусок. Скажу сразу, кое-кому из вас придется покинуть совет, удалившись в отставку. Кто именно, пока объявлять не стану, чтобы не портить сюрприз оставшимся. И уж точно, награждений не ждите. Все сработали плохо. Все, включая меня. На этом заседании совета объявляю законченным, совет распущенным, а о дате сбора новые члены будут оповещены заранее. Реакция высших сановников разнилась. Кто-то сразу отказался участвовать в заговоре против императора, кто-то вообще не был приглашен, а кто-то стал активно созывать сторонников для подготовки к перевороту, подписав себе смертный приговор. В итоге, председатель комитета труда покончил жизнь самоубийством, перерезав себе вены в кабинете, глава комитета по финансам и налогам трижды выстрелил себе в голову, глава промышленного комитета просто ушел в отставку с выплатами, орденами и мундиром, а председатель комитета обороны переехал в тюрьму вместе с двумя десятками сторонников, причем сразу на нижний этаж, в камеры для смертников. Обновив таким образом половину состава совета, император не на словах, а на деле стал контролировать жизнь огромной страны, полностью перехватив все каналы управления. Конечно, ему доложили, кто стал инициатором всего того, что случилось, но как-то награждать или выделять северянина император не спешил. Лишнее внимание ему и так не нужно, а награды ну зачем богатому и молодому мужчине еще какие-то знаки доблести? Все и так знают о его подвигах в пустошах, да и тройная дуэль изрядно громыхнула, да так, что все задиры и дуэлянты предпочитают обходить его стороной, а женщины очень даже наоборот. Но Иглор ничего не забывал, ни плохого, ни хорошего, и напротив мара-северянина он мысленно поставил жирный плюс, способный превратиться в землю, владение в столице или серьезный орден. Безопасность все еще вела северянина, периодически отчитываясь о потере источника наблюдения, но после вскрытия сети похищения людей и деятельности церкви хаоса, он вел себя почти прилично, участвуя в автомобильных и водных гонках, посещая светские салоны и валяя по постели даму, экскурсовода, подхваченную в одной из контор двойного назначения. Лейра и правда выглядела более чем хорошо, прекрасно воспитана и украсила бы собой любое общество, но предпочитала всем северянина, редко когда показываясь вместе с ним, а более занимаясь учебой в университете, на факультете права. Всегда изысканно одетая, в платье невиданного кроя, за рулем маленькой, но весьма изящной машинки, компании Коус, с парочкой скромных по виду, но не скромных по цене украшений, она привлекала всеобщее внимание, но, к счастью, репутация северянина защищала ее как от любвеобильных молодых людей и жулья, так и от назойливого внимания дам света и полусвета. Ну и кроме того, парочка отставников, безопасников, все время крутившихся рядом, совсем охлаждали желание всяких мутных личностей познакомиться и через Лайрудихо протоптать тропинку к Мара. Сам северянин всегда перемещался без охраны, приобретя скоростной кабриолет от той же компании Коус и реактивный самолет Дахар 310, переделанный в гражданский из легкого штурмовика. В общем, жил стервец в свое удовольствие, временами выезжая из столицы в пустоши для ловли очередного редкого монстра или добычи нужных веществ. А пару раз так вообще долетел на своем самолете до пустоши, полетал, разыскивая нужную тварь, посадил машину прямо в степи и, управившись за час, сдал груз вертолетчикам, улетев обратно. 5 миллионов за 4 часа. Самый высокооплачиваемый работник в империи. А другого такого и не нанять. Большая ватага из 20 человек легла полностью в попытке добыть огненных слизней, что стало холодным душем для очень многих горячих голов. Да, пустоши сильно сдали и уже не являлись территорией безусловной смерти, но свою кровавую дань с неосторожных и резких собирали постоянно. А мара-северянин, словно заговоренный, пролезал в самые гиблые уголки, привозя нужные компоненты. В это время Владимир как раз летел над пустошью в поисках очередного гнезда кристаллических червей. В отсутствии церкви благодатного хаоса возник некоторый ажиотаж на рынке омолаживания, и единственный препарат, дающий стойкий эффект, производили из тех самых кристаллических червей. В форте Сагар машину ему заправили под самую пробку, залив по тонне в каждый из подвесных баков, так что на 4 часа полета топлива хватит точно, особенно если не лихачить, выделывая в небе кружево, как в последний полет над столицей. Он заложил пологий разворот, заканчивая отработку квадрата, когда в глаза что-то сверкнуло от земли, и он сразу крутанул машину в нисходящую бочку, разворачиваясь точно на источник вспышки, но к его удивлению, все было как обычно, и только переключившись в эфирное зрение, он увидел, как на равнине у подножья холма, толпа людей что-то делает, накрывшись мощным узором маскировки. Снизив скорость до минимальной и даже выпустив закрылки, он заложил пологий разворот так, чтобы, оглянувшись влево, видеть возню на земле, и с удивлением увидел, что работавшие на там таскают камни, ярко светящиеся в эфирном спектре, а выкладывают они из камней не что иное, как огромную пентаграмму, с узором призыва, а рядом стояли два вертолета и трактор, расчищавший взлетную полосу. Оружие согражданина и машины, конечно же, сняли, и до сего момента Владимиру это казалось хорошей идеей — заменить пушки и боезапас топливом, а бомбовый отсек превратить в багажный. Но вот, как всегда, в одночасье все изменилось, и он сильно пожалел о четырех скорострельных пушках и двух тоннах бомб. Но бункер для тепловых ловушек оставался полным, и это наводило на определенные мысли. Бросив короткий взгляд на наполненность подвесных баков, развернулся и пошел с пологим снижением, целясь в самую середину пентаграммы, опустив сектор газа до упора. Через минуту воздух был рассекаемый плоскостями штурмовика, а цель уже стала видна и в обычном зрении. Одновременно сбросив оба бака, вытащил машину из пики, включил форсаж и нажал рычаг принудительного сброса тепловых ловушек. 1,5 тонны авиационного горючего, распыленные ударом об землю и подожженные тепловыми ловушками, на 2 секунды открыли на земле ворота в огненный ад, сжигая все в радиусе 200 метров, буквально в пепел, и обугливая людей в почерневшие головешки. Соколов едва удержал машину на курсе, когда ударная волна догнала штурмовик, но крепкая машина выдержала. Сухая ломкая трава не поддержала пожар, и, выправив самолет, он снова выпустил закрылки и аккуратно сел рядом с чадящими остовами вертолетов. От людей остались только головешки и пара обгоревших, но пока живых, которых Владимир милосердно добил. А затем 2 часа собирал камни, накопители эфира, частью засунув их к себе в пространственное хранилище, а всеми остальными забив бомбовый отсек. После дозаправки в форте, сразу взял курс на аэродром столичной дивизии ПВО и оттуда вызвал армейское начальство, не разрешая никому подойти к машине, а только приказав откатить в сторону. Генералы приехали быстро. Новый командующий армией, маршал Адзунтилга, в сопровождении заместителя комитета безопасности короны, генерал, комиссара Элха Каруса и группы офицеров, подошли к машине и какое-то время молча смотрели на заполнившие весь бомбовый отсек прозрачные кубы разных цветов, размером с кулак, сиявшие, словно внутри них находилась лампочка. «Эфирные накопители», — пояснил Владимир, — «от 1 миллиона до 10 миллионов единиц находились в долине Архур, где неустановленные лица пытались из них собрать пентаграмму вызова. Принятыми мерами противник уничтожен, пентаграмма разрушена, камни собраны и вывезены из пустошей». «Да как же это вы там уничтожили?» — удивился один из генералов. «Скинул подвесные баки и поджег облако тепловой ловушкой». Владимир пожал плечами. «Едва сам ушел, ударная волна чуть меня не сбила». «Да что же вы за человек такой, северянин?» — игриво возмутился маршал. «И оружие у вас сняли с машины, и вроде к складам нашим вас не подпускают. У хорошего солдата и палка стреляет», — задумчиво заметил генерал-комиссар Карус. «Только вот что они таким образом сделать-то хотели?» «Ну, это не секрет», — Владимир пожал плечами. «Судя по структуре пентаграммы, призыв к нижнему плану, такой переход может стать основой для вторжения, и армия большей своей частью будет оттянута на парирование этой угрозы. А тем временем они ударят через границу». Маршал кивнул. «Мара, а не желаете послужить у меня? Хорошие перспективы, социальные гарантии». «Да нахрена ему», — возразил Карус. «Денег до черта, а сейчас еще снимет кучу миллионов за камни. Он же их тратить не успевает». «Ну, я хотя бы попытался», — маршал улыбнулся. «Ничего, господа», — Владимир покачал головой. «Сейчас такие скачки начнутся, что все будут нужны. Но конкретно по пентаграмме в пустошах нужно организовывать патрулирование. Иначе они в тылу такую кучу дерьма отложат, разгребать будем долго». В связи с изменениями в политической обстановке, Владимир перевел свой дом в осадное положение. Через безопасность нанял еще 6 охранников и 2 действующих офицеров, как бы пребывающих в отпуске. Теперь даже за продуктами кухарка ходила в сопровождении 4 охранников, а Лейра просто не выходила из дома, а все, что ей требовалось для учебы, доставлялось курьерами и проверялось с помощью сложного узора, созданного Владимиром. Так, отловили 10 попыток отравления и несколько взрывных устройств. Офицеры, впечатленные результатом работы эфирного узора, попросили Владимира сотворить такое же на КПП городка служащих комитета безопасности, а когда информация разошлась, и у 10 других организаций, и закончилось все созданием 10 узоров в императорском дворце. Через сутки, когда узор сработал на внешне совсем неказистую корзину с зеленью, и поскольку дворцовый аферист оказался бессилен, был приглашен профессор из столичной академии, быстро разобравшийся в угрозе. Тут, видите ли, государь, несколько хитрых веществ. Пока они не представляют опасности, но окислившись под действием высоких температур, в процессе приготовления пищи, станут сильным ядом. Возможно, такой яд вас и не убьет, но точно, здоровья не добавит. Еще хочу добавить, что узор, созданный в комнате, явно превышает возможности нашей академии всего того, что мы знаем об аферистике. Какие выводы сделал император неизвестно, но вдруг, стали умирать высшие чиновники Герна, вместе с генералитетом, и прочими причастными. Ардарцы тоже умели играть в эту игру, только в Геране не имелось своего специалиста для создания защитных узоров. Лишь до короля не смогли добраться, покушение вроде состоялось, но король остался жив. Но в Ардарии умели ждать. Тигрол, ставший после бегства главой церкви, размышлял над дальнейшими действиями против империи. Южные пустоши являлись идеальным местом для вторжения, и именно в эту территорию влито бесчетное количество энергии хаоса. Остальные пустоши представляли собой стабилизирующие зоны и решающего значения не имели. Удивительной и непонятной стала легкость, с которой имперцы отбили две весьма непростых атаки. Портальная площадка не только разрушена, но и украдены камни на десятки миллионов, которые весьма сложно заменить. Кроме того, как-то ликвидирована сеть отравителей и диверсантов на территории империи, а ответным ударом королевство почти обезглавлено. Короля Герана удалось спасти, но его годы сочтены. И в такой ситуации не остается ничего иного, как скинуть этого дохляка, короля, занять трон самому и кинуть армию Герата на Ардарию, подготовив под этим прикрытием создание хаотического портала. Геранское королевство всегда существовало как олигархическая республика, несмотря на короля и мощную прослойку дворян. Те, кто желали иметь власть, занимались производством и торговлей, а остальные тешили свою гордость в полуразрушенных фамильных замках, время от времени выставляемых на торги. Потомки некогда славных родов не желали никаких битв и славы, а хотели лишь спокойно жить, проедая наследие предков. Поэтому Тигролу не понадобилось много времени для перехвата власти. Он собрал самых авторитетных людей королевства и предъявил им полутруп короля, живущего исключительно благодаря сильнейшим эликсирам. Старейший банкир королевства, имевший родословную до 16-го колена, подошел и лично перекрыл капельницу, затем дождался окончания агонии и взмахнул рукой. «Пойдемте в большой зал, друзья, здесь невероятно душно». Торговые и промышленные короли всегда управляли королевством, так что власть перешла из рук в руки совершенно незаметно. Министры остались на своих местах, равно и как их заместители, да и прочие организации никто не трогал. Просто централизованная власть перешла к олигархам, причем в точном соответствии с доходами. Сколько миллиардов, столько голосов. Этот механизм был понятен и принят всеми. Ну и правда, как может быть больше голосов у того, у кого меньше денег? Таким образом сформировался совет из 15 человек во главе с главным банкиром, владевшим 10 миллиардами. Естественно, Тигрол с его 7 миллиардами тоже вошел в совет, и первым вопросом стала подготовка к войне. Для боевых действий богачи собирались собрать коалицию государств, собираясь не просто победить империю, а позже разделить ее между всеми пайщиками предприятия. Пустоши особо никого не интересовали, разве что короля фармацевтики Убертунга и собственно Тигрола. Прекрасно понимая, что после открытия портала вся планета будет превращена в новый домен хаоса, и все соглашения перестанут действовать, Тигрол попросил себе лишь маленький кусок степи в центре пустоши, и, конечно, великодушный Тунга согласился на эту уступку. Но зато Тигрол выбил для себя особые полномочия по суду над пленными арантийцами и вообще забрал себе всех будущих пленных армейцев, которых ему отдали с радостью, ибо бывшие военные – это в любом случае проблема, а бывшие военные побежденной страны – проблема вдвойне. Глава 11. Не отягощайте неприятное бесполезным. Глава Департамента социальной помощи малоимущим Риги Мира. Канцелярия его императорского величества Константина I, рода Рюриковичей, имеет великую радость сообщить о рождении у цесаревны Натальи наследника мужского пола, от князя Сумерек, генерала от инфантерии, главы дома утренних Сумерек, Владимира Соколова. Милостью светлых богов, мальчик совершенно здоров и находится под постоянным вниманием исцеляющих и боевых сестер Ковина, дворцовых медиков и Рюриковой стражи. В честь рождения наследника, даровать Владимиру Соколову титул князя, с приставкой «Великий», как по случаю вхождения в семью государя земли русской, небесным покровителем рода, имя дадено и наследнику, Александр. По сему случаю, государь повелел открыть 40 сороков бочек вина, и поить горожан Москвы и всех губернских городов бесплатно, также угощая пирогами и закусками из казны. 3 дня начиная от сегодняшнего объявить нерабочими, с выдачей всем совершеннолетним жителям империи по золотой монете весом в 10 граммов чистого золота, с профилем наследника на аверсе, и гербом Рюриков на реверсе. Так аж объявить по частям и соединениям императорской армии, повышенную готовность, но отпуска не прерывать, и увольнений в город не отменять, медицинской службе и всем целительским учреждениям объявить полную готовность, с отменой выходных и отъездов далее, чем 10 километров от места службы. В остальном, всем ведомствам руководствоваться уложением «Факел». Подписано Его Императорского Величества канцелярии начальник, князь Никанор Русланович Троекуров, собственноручно. Глава Императорского кабинета князь Агафонов, собственноручно. Великий государь земли русской, Константин Рюрик, собственноручно. Владимир тренировался в своем парке, когда к нему выбежала взволнованная Лейра, чтобы сообщить о приходе императорского курьера. Широкоплечий и высокий мужчина в лейб-гвардейском мундире передал пакет, где находилось приглашение на обед к императору. Сегодня, в 12, Владимир бросил взгляд на часы. Через 2 часа, отлично, нужно расписаться и вернуть конверт. Подсказал сержант, и Владимир размашисто начертал на клапане «Северянин». К императору Владимир надел еще не ношенный светло-серый костюм итальянского стиля, с более темной жилеткой, белой широкополой шляпой, белым шарфиком, светло-коричневыми полуботинками. Все вроде весьма скромное по цветам, но в таком виде в империи не появлялся еще никто, а Соколов, зная, что император тоже неравнодушен к моде, оделся именно так, чтобы вызвать дополнительный интерес именно к одежде, рассеяв таким образом интерес более личный ко всем странностям, что вокруг него творились. Владимира сразу проводили в зал, где собирались участники обеда, для того, чтобы выйти к столу все вместе. Нового командующего армией Адзунатилга Владимир уже знал. Именно его жене и пошла первая партия кристаллических червей. Знал и Герлаха Старха, председателя комитета безопасности короны, а также Неородаха, председателя правления имперского банка, и Аргератинга, главу промышленного комитета. Еще 3 ему представили уже здесь. Нового начальника имперской полиции, комиссара по делам пустоши и командующего лейб-гвардией. Собственно, кроме Соколова, в зале собрались все руководители империи высшего звена, и судя по тому, что они не удивились присутствию Владимира, все знали, для чего его пригласили. Когда прозвучал звонок, все спокойно прошли в зал. При входе офицеры снимали головные уборы, и Владимир отдал свою шляпу и шарф лакею. Император Ардарии, Герлонии Краста и Глор I. Все встали, приветствуя государя, и после разрешающего жеста сели. «Доброго дня, господа!» Император приветливо улыбнулся. «Полагаю, у нашего гостя возникли вопросы, и будет невежливо томить его неизвестностью. Вас, маросеверянин, пригласили не для ответов, хотя уверен, у каждого из присутствующих здесь масса вопросов именно к вам, и не для вопросов, которые могут у вас возникнуть в ходе нашей беседы. Скорее, я, как суверен Ардарии, хочу выразить вам мое уважение и благодарность за помощь, и в защите от покушений, и в добыче ценных и сверхценных ресурсов, и самое главное в срыве подготовки к перевороту, продолжавшуюся уже несколько десятилетий. Конечно, сомнительно, что это действительно привело бы к смене власти, но уж к смене императора, почти наверняка, чему я, конечно, был бы совсем не рад. Кстати, проанализировав ваши узоры, академики эфиристики однозначно уверены, что нигде в мире не используются сигилы и глифы, примененные вами, да их сложность почти на порядок превышает наши возможности. Да, в северных пустошах есть много того, что скрыто перед имперскими ревизорами и инспекторами, но вот совершенно точно не настолько. Но понимая и принимая вашу чужеродность нашему миру, мы не могли не отметить вашей лояльности Ардарии и достаточно бескорыстной помощи нам в решении разнообразных проблем. Но возможно, есть что-то, в чем мы можем помочь вам. Я, честно говоря, не планировал, что моя экскурсия затянется так надолго. Владимир пожал плечами. Всего-то нужно было найти одного человека, и прикончить его. Владимир поднял ладонь. Нет-нет, я не наемный убийца. Просто так сложились обстоятельства, и окончательное решение убивать его или нет оставалось за мной. Но увидев тысячи смертей, творимых по приказу этой твари, я, конечно же, не дрогнув, откручу ему голову при первой же возможности. Кроме кровавых жертв, что вообще-то преступление во всех мирах, он готовит вашу планету под завоевание легионами хаоса и превращение в новый домен. Нужно ли говорить, что большинство людей этой трансформации не переживет, а те, кто переживут, проклянут тот день, когда все это началось. Хаосу не нужны рабы, и не нужны люди вообще. Всех, в ком есть хоть капля от силы мира, будут уничтожены самым болезненным способом, для того чтобы вытянуть эту силу без остатка, убивая не только тело, но и душу. Остальные в потоке хаотической энергии либо распадутся на протоплазму, либо мутируют в какую-то хтоническую дрянь. Насколько я понял, Мирогрохт не первый для сдачи, подготовленный этим существом. Но мне хотелось бы остановить его как можно быстрее. Ну как минимум потому, что ваша планета мне нравится. А о ком вы так нелестно говорите? Спросил маршал Тилга. Его настоящее имя Хардол, более известный вам как Тигрол. Текущий глава церкви благодатного хаоса. Именно на нем лежит ответственность за все кровавые жертвы, и вообще за появление пустошей. Но несмотря на то, что таких мест по планете немало, главная точка пробоя здесь, на полуострове Андол. И сейчас даже полная зачистка южных пустошей ничего не изменит. Там сама Земля впитала столько хаотической энергии, что уходить эта дрянь будет лет 100. А как же добыча? Поднял голову Туури Градал, комиссар по делам пустошей. Будет потихоньку падать. Владимир развел руками. Но тут я, пожалуй, могу помочь. Есть возможность построить маленькие порталы, через которые не пролезет никакая крупная тварь. Если аккуратно включать, не насилуя естественную защиту планеты, то можно потихоньку добывать все, что нужно. Исключая, конечно, высокоранговых тварей. Да их мы до вас и так не добывали. Ворчливо ответил главный армейский начальник. Кроме того, я предлагаю сильно сократить ареал южной пустоши. Скажем, оставить кусок 100 на 100 километров, а все остальное использовать более осмысленно. Тем более, что старатели и так ковыряются на вдвое меньшей площади. Там, на этом куске, оставить десяток капиллярных пробоев в мерность хаоса, а остальную активность снизить до фона. Да будут временами вылезать разные мутанты, особенно из нестабильных животных, склонных к изменениям, но все станет вполне по зубам обычной охотничьей команде или просто человеку с ружьем. Возьмете пару десятков сорвиголов, посадите на полноприводные пикапы с пулеметами и мелкокалиберными пушками, и они вполне закроют 99% проблем. Ну а если вылезет что-то действительно серьезное, будут вызывать штурмовики, и уж тройка штурмовых вертолетов сотрет вообще все, что там шевелится. Годная идея. Маршал кивнул. А есть такие же годные идеи, как встретить это стадо, что полезет от Герна. Многого не ждите, но можно как минимум засеять там все минами. По бездорожью много и быстро не пройти, так что двигаться будут по дорогам. И вот их, можно и нужно заминировать так, чтобы они тоже стали бездорожьем. Там на границе, насколько я знаю, болото и мест, где можно провести армию, немного. Мины, удивился маршал. Есть у нас что-то такое, но весьма слабое. В основном против пехотинцев. А кто вам мешает увеличить заряд до 5-6 килограммов, пометить его в оболочку из мелких шариков или кубиков, да вытолкнуть взрывом из земли, с некоторым запаздыванием сработки основного взрывателя, на уровне 3-4 метра, взрыв такого заряда гарантированно выкосит все в радиусе 100 метров. А можно еще закопать в землю трубу, в которой будет находиться еще одна труба. Вышибной заряд поднимет внутреннюю трубу сквозь слой земли, а уже на высоте в 5-10 метров она начнет подрывать секторные заряды, убивающие все вокруг. Их, конечно, лучше всего подрывать внутри вражеских колонн, но и так можно настроить на давление вокруг определенной зоны, то есть разместить датчик инициации не на самой мине, а на выносном проводе, ну и так далее. Если не возражаете, приглашаю вас завтра пообедать с моими офицерами. Что-то строчивший в блокноте от Зунтилга поднял голову. Почту за честь. Владимир склонил голову в поклоне. Но, если император позволит, я бы приготовил свои особые сюрпризы. Говорить о них сейчас не буду, но мне кажется, что смысл в них будет. Что вам для этого нужно? Иглор первый заинтересованно поднял взгляд. Да в общем ничего. Владимир пожал плечами. Самолет у меня есть, Топливом меня, благодаря армии, заправляют везде, остальное только время и силы. Но, конечно, хорошо бы в общих чертах знать, как и где накапливаются основные подразделения противника, чтобы не летать у них над головами. Поговорили неплохо. Затем, на следующий день, Владимир участвовал в совещании в Генштабе, где долго рисовал различные мины, заграждения и прочие фортификационные сооружения. Дело в том, что в мире Эгрхт, если друг с другом воевали, то в основном механизированными подразделениями, и никому еще не удавалось прорваться через пограничные укрепления. Так что какие-то защитные сооружения они строили, но, конечно же, до многоэтажных дотов и танковых армий не эволюционировали. Но зато существовали вертолеты и штурмовики, вооруженные пулеметами и легкими пушками. Те тоже не изумляли огневой мощью, но уже хоть что-то. А еще один нюанс заключался в том, что управляемых зенитных ракет еще не придумали, и машина, быстро летящая на низкой высоте, оставалась относительно неуязвимой. Под руководством Владимира на десяток грузовых вертолетов, способных поднять до 10 тонн, навесили гору всяческого железа, включая бомбовые кассеты и по пушке с каждого борта. На том же предприятии изготовили десяток разных мин, испытанных на полигоне, после чего комиссия дала заключение о пригодности мин к войне в текущих условиях. Для соблюдения секретности компоненты изготавливались на разных предприятиях, а собирались воедино на секретном подземном заводе, откуда разъезжались по подразделениям, осуществлявшим минирование дорог, мостов и возможных проездов. В другие аспекты подготовки Владимир не лез, предпочитая заниматься текущими делами, посещать театры, выставки и гонки вместе со своей подругой. Но когда получил сигнал о трехдневной готовности вражеских войск к войне, бросил все и на маленьком гидросамолете вылетел к границе. Камней у него имелось немного, но для задуманного вполне достаточно, и очистив небольшой болотный островок от деревьев и кустов и выровняв поверхность, начал рисовать фигуру пробоя. Но не просто вызова, а управляемого канала, когда он мог закрыть его в любой момент. Когда последняя линия узора встала на место, Соколов стал понемногу вливать энергию в структуру, открывая тонкий, словно капилляр, пробой в мир хаоса, и наблюдая за происходящим. Эфир сразу же потек в нижний мир, привлекая тварей, и уже через несколько часов огромная площадь была забита монстрами, сражавшимися за то, чтобы хоть на мгновение подставить морду под ручеек такой сладкой силы. Если первые прибежавшие создания были совсем мелкими, но через полсуток за источник сражались уже вполне серьезные создания, а число хаоситов все увеличивалось и увеличивалось. Наконец, Владимир, почувствовав, что пора, зарядил очередное плетение, и оно стало повторять само себя, двигаясь к границе, где уже прогревала моторы огромная армия в 10 миллионов человек. Визжащая и воющая масса тварей вырвалась из портала словно шампанское из бутылки, несясь, не разбирая дороги, по тропинке, сладко пахнущей эфиром. Они уже не дрались, а просто неслись со всей возможной скоростью вперед, подгоняемые не только жаждой, но и яростью. И только через час поток стал ослабевать, и, проводив взглядом большую стаю крокодиловолков, Владимир с чувством глубокого удовлетворения перекрыл портал. Гидросамолет «Калтар», что можно было бы перевести как «летучая лисица», стоял чуть поодаль от портала, привязанный длинной веревкой, и подтянув машину к себе. Владимир уже через 10 минут взлетел, беря курс на Геран. О сути операции знал лишь император, поэтому сюрприз удался в полной мере. Сплошной поток хаотических тварей врубился в плотные ряды армии, находящейся в походном положении. Пушки зачехлены, солдаты по палаткам, и даже патроны, во избежание несчастных случаев, под замком. Конечно, кто-то успел добраться до патронов, кто-то достал снаряды, и твари тоже умирали сотнями. Но то, что видел Владимир с высоты, никак не походило на бой, а больше всего напоминало мясобойню. Переломанные деревья, горящая техника, втоптанные в грязь палатки и заполошенная стрельба, а по всему огромному полю продолжают метаться твари хаоса, собирая кровавую жатву. Самолетик, предназначенный для картографирования, имел встроенную камеру и, естественно, заряженную пленкой, поэтому Владимир снизился до 100 метров и нажал кнопку запуска съемки. До маленького тарахтящего самолетика в небе никому не было дела, поэтому, отсняв апокалипсис местного масштаба, Соколов развернул машину. Дважды дозаправившись по пути, через 4 часа сел на столичном аэродроме ПВО и с наслаждением потянувшись, остановил механика, кинувшегося снимать кассеты с пленкой, только в присутствии контрразведки. Когда пленку проявили и просушили, Владимир уже спал сном праведника, а во дворце третий раз просматривали относительно короткий, всего 20-минутный фильм. «Что говорит авиаразведка?» Не отрываясь от экрана, спросил император. «Подтверждают потерю почти половины армии», — ответил командующий. «Остальная половина разбежалась и небоеспособна. Также огромные потери в технике, командном составе и привлеченных магах. Они сразу стали убивать тварей, а те словно взбесились, и в итоге затоптали и разорвали всех. Прогноз, думаю, армию они частично соберут снова. Технику купит, но будет это уже не кадровый кулак, а банда, набранная по кабакам. Тем более, что на нашей территории их ждут незабываемые впечатления. Мероприятия по плану «Барьер» закончены, а по плану «Ответ» заканчиваются. Операция «Северянина» дала нам время все закончить и подобрать хвосты, так что все складывается очень удачно. 2 недели понадобилось новому командованию, чтобы собрать разбежавшихся людей и военно-нольполевыми трибуналами сбить их снова в одно стадо. Армия сильно уменьшилась в размерах, но и сейчас она оставалась грозной силой по сравнению с 2-миллионной армией Эрдери. Как только был сформирован ударный кулак и части второго эшелона, людей сразу кинули через границу, и сразу выяснилось крайне неприятное обстоятельство. Все дороги, тропы и возможные проезды оказались заминированы, причем устройствами нового типа. Они чрезвычайно сложно обнаруживались, и еще более сложно снимались, а при взрыве наносили чудовищные потери, так как в основном били мелкой картечью. Люди, получая даже поверхностную травму сантиметровым кубиком, летящим со скоростью в 3000 метров в секунду, отправлялись в госпиталь, а если такой поражающий элемент протыкал хотя бы руку или ногу, до госпиталя просто не доживал, умирая от болевого шока. Длинные вереницы санитарных машин сильно снижали и без того невысокий моральный дух армии, но войска упрямо ползли вперед. Узор черного вихря ждал своего времени в ложбинке между 2 холмов с крутыми склонами, так что армии некуда было деваться, как втянуться в проход шириной в 1,5 и длиной в 5 километров. Пропустив разведку и передовые части, Владимир, засевший на вершине одного из холмов, активировал узор, и закопанные под землю накопители стали быстро отдавать эфир, заполняя глифы. Войска шли плотно, собираясь миновать узость как можно скорее, и в походных колоннах. Так попросту было быстрее. Первый порыв ветра едва качнул антенны на броневиках, принеся разгоряченным солдатам долгожданную прохладу. Лица посвежели, кое-кто даже стал улыбаться, а когда второй порыв, длинный и тугой, напрочь смахнул липкую жару, обрадовались уже все. Солнце все так же припекало, но холодный ветер дул все сильнее и сильнее, пока тучи пыли не накрыли походные колонны. Связь почему-то сразу пропала, и напрасно радисты боевых машин и вертолетчики запрашивали штаб. Ветер становился все сильнее, пока не превратился в ураган, а ураган стал десятком смерчей, несущих с огромной скоростью камни, куски металла и тела людей. В узор черного вихря Владимир влил почти 200 миллионов единиц энергии, но не пожалел ни единого эрго, наблюдая за тем, как смерчи затягивают в себя бронемашины и вертолеты, перемалывая их в металлический мусор словно в гигантском блендере. Собранный с таким трудом, во второй раз, ударный кулак геронской армии перестал существовать. Да, где-то в тылу оставались еще подразделения третьего эшелона, но они вообще военными серьезно не воспринимались, так как их набрали из каторжников и всяких бродяг. И тогда первыми вперед пошли эскадрильи штурмовиков и штурмовых вертолетов, добивая тыловые подразделения и вообще все, что шевелилось в прифронтовой зоне. За ними через проходы в минных полях пошла бронетехника и люди, желавшие наконец стереть вечного врага с карты. Владимир на своем легком штурмовике слетал почти до столицы, но никаких площадных узоров не обнаружил, хотя и был уверен, что его враг что-то подобное обязательно сделает. Но, то ли ему не хватило времени, то ли еще чего, но дорога до столицы Герании лежала открытой, и по ней, со всей возможной скоростью летела лейб-гвардейская бронеходная дивизия, стремясь не дать сбежать инициаторам войны. Отчасти это удалось. Тяжелые истребители просто сбивали все, что взлетало в небо, включая грузовые дирижабли, а флот полностью блокировал все порты и вообще территориальные воды королевства. Когда в город вошли бронеходчики, паника и мародерство на улицах столицы развернулись вовсю. Отступающие подразделения третьего эшелона набранные из всяческого отребья, решили порезвиться напоследок, и солдатам Ордарии пришлось много стрелять, восстанавливая порядок в городе. Но еще до лейб-бронеходчиков над городом прошлись транспортные самолеты, высаживая десант армейской разведки и волкодавов. Владимир сидел на узкой жесткой лавке транспортного самолета, сжатый с боков парнями, десантниками, и чуть дремал, в ожидании команды на высадку. К сожалению, истребители слегка перестарались, и взлетки аэродромов оказались забиты сгоревшей авиатехникой. Кто там попытался сбежать, будут разбираться другие люди, а у Владимира оставалась одна задача – найти и прижучить агента хаоса. Поскольку скрываться уже не было необходимости, Владимир извлек из своих запасов бронекомбез, оружие и складное крыло, параплан для десантирования. Парни в самолете посматривали с интересом, но никто с вопросами не лез. Люди все военные и понимали, что ответов скорее всего не будет. А Владимир легко скользил по волнам памяти, вспоминая то свою первую высадку, то девчонок, оставленных в Альваре с животиками, то цесаревну Наталью, тоже с животиком, то старых друзей, потерянных в реке времени. На всякий случай, он оставил в дворцовой канцелярии у мажордома завещание, где все его местное имущество отписывалось Лайредихо, включая счет на 58 миллионов, дом и какие-то земельные владения, пожалованные императором. Пусть у девочки будет все хорошо. Самолет заложил пологий вираж, готовясь встать на курс сброса. Приготовиться. Все деловито зашуршали снаряжением, а Владимир лишь скосил взгляд на 5 зеленых точек в углу зрения. Имплант отслеживал статус оборудования и даже вел счет боеприпасам. Массовое десантирование здесь осуществлялось так же, как и в России, с аппарели грузового самолета только всего в 3 потока. Тугой ветер пронесся по салону, когда аппарель медленно стала открываться, и в полумрак ворвался солнечный день и ураганный ветер. Первая колонна, пошел. Вторая колонна, пошел. Третья колонна, пошел. Не толпясь, но и не отрываясь, десантники наступали на длинный язык грузовой аппарели и, разогнавшись, ныряли в объятия воздушного потока. Владимир, как и много лет назад, привычно разбежался, но прыгнул не вперед, а вверх, и тут же за его спиной раскрылись черные крылья и включились микрореактивные двигатели, уводя в сторону. Капитан выпускающий проверил взглядом, все ли покинули борт, и нажал кнопку закрывания отсека. Видал? К нему подошел старший лейтенант, также контролировавший десантирование. Видал, конечно. Капитан отстегнул страховку и опустился на лавку. Я так думаю, сегодня кому-то будет очень невесело. Такие люди, как этот северянин, просто так по небу не скачут. Глава 12. Любой жизненный путь ведет к смерти. Вопрос лишь в том, чтобы по дороге не слишком сильно запачкаться. Заведующий патологоанатомическим отделением проф. Рыжов Д.А. Мир моды и индустрия красоты переживает второе рождение, и связано оно, как ни странно, с пока еще малоизвестным домом Альвин, домом расцветных сумерек. Появившийся совсем недавно, он сначала поразил волшебной красотой и естественностью матриз с дома, и первобытной яростью его главы, но если второе вошло в рамки тысячемирья, то женщины дома стали подражателями устоев, открыв собственные линии уходовой косметики на основе препаратов, измененных в энергии хаоса. Затем они предложили собственные варианты омолаживающих процедур и вмешательства во внешность. Но поистине революционной стало их сотрудничество со знаменитым таиландским концерном Раварен, развернувшим сеть косметических кабинетов под объединенным брендом «Белая ведьма». Кроме того, в магазинах Раварен появились уголки женских нарядов, созданных в доме расцветных сумерек, в единственном экземпляре, что гарантирует полную эксклюзивность и уникальность облика, что уже оценили сотни моделей и представителей творческих кругов. Медиацентр информаторий. У десанта свои задачи, у меня свои. С такими мыслями Владимир заложил пологий вираж, повернул в сторону города, и командой через ассистента запустил двигатели. Крылья, неполноценный летательный аппарат, но километров 100, преодолевали легко. А тут и стане насчитать. Десантура высаживалась над городским аэродромом, чтобы быстренько привести его в порядок и принимать людей и технику посадочным способом. Ну и конечно, часть десанта сразу пойдет по адресам, но у них свой список. Военную разведку интересовали армейские начальники, финансисты и вообще все, кто сможет поделиться информацией и деньгами. Адрес имелся и у Соколова. Точнее, не адрес, а точка на карте, где свила гнездо церковь Всеблагого Хаоса. Огромный особняк, выкупленный у герцога Илтери, за 300 миллионов дирал. Но теперь им некуда уходить. Слишком много средств влито в экономику Герна, слишком много ресурсов задействовано в попытке вернуть отнятое.